Явление девятое. Баклушин, Анна и Настя. Баклушин. Что это значит? Куда я попал? Настя, складывая руки и умоляющим голосом. Простите меня. Анна берет ее за руку. Полно ты, полно. Что за оправдание? Ну, пошли так и пошли. Надо чем-нибудь кормиться. Баклушин. Можно ли? Можно ли? У меня руки опускаются. Что мне думать о вас? Настя. Вы меня разлюбите? Анна. Да что за беда такая? Дядя и свидетельство достал, и приказал ей идти, потому что кормить лишнего человека нам нечем. Мы сами часто не евши сидим, вот и все. Она не смела не идти. Баклушин. Вы говорили, что для молодой девушки ничего нет хуже обидней бедности. Просить, побираться, милостивая государыня, вот что хуже бедности. Анна. Это не хуже бедности, милостивый государь. Это самая бедность-то и есть. Сначала просить, потом воровать. Баклушин. Что за ужасы? Что вы ее пугаете? Вам еще далеко до крайности. Вы пьете хороший чай? Настя. Ах, этот чай! Вся и беда-то от него. Послушайте. Вы писали, что придете ко мне, а у меня решительно ничего не было. Нечего и заложить. А мне хотелось вас чаем напоить. Вот я и пошла. Я не знала, что это так дурно. Баклушин. Так вы это для меня? Благодарю вас. Но вот что, Настасья Сергеевна, коли денег нет, так работать надо. Работать, а не милостыню просить. Анна. А вы думаете, мы сложа руки сидим? Мы чуть не ослепли от работы. Да что стоит наша работа, когда мы ничего не умеем? Мы на хлеб не вырабатываем. Баклушин. По-моему, уж лучше в горничные идти. Настя. Тетенька, вон что говорят. Найдите мне место, я пойду в горничные. Анна. Мало ли что говорят, а ты слушай всех. Где тебя держать будут? Тебе рубля в месяц не дадут. Ты и утюга-то в руки взять не умеешь. Баклушину. Вы видите наше положение? Вы ее любите. Вот вам бы и помочь бедной девушке. Баклушин. Чем же я могу? Анна. Ведь вы холостой? Баклушин. Холостой. Анна. Женитесь? Настя. Тетенька, перестаньте. Анна. Что за церемонии? Спасите ее, ведь погибнет. Настя с испугом. Тетенька, разве я погибну? Анна. Погибнешь, душа моя. Ни ты первая, ни ты последняя. Настя. Ах, как страшно. Баклушину. Так спасите меня. Баклушин. Ангел мой, я люблю вас, но жениться было бы безумие с моей стороны. У меня ничего нет. Жалования мне только хватает на платье, да и то я чуть не всем портным в Москве должен. Я сам ищу богатой невесты, чтобы поправить свои дела. Анна. Да, вот что. Настя. Хорошо же вы меня любите. Баклушин. Вас-то я люблю очень. Настя. А себя больше? Баклушин. Немножко больше. Настя. Бог с вами. Отворачивается и плачет. Баклушин берет ее за руку. «Ну, перестаньте! Настасья Сергеевна! Настенька! Ну, рассмейтесь! Ну, огонюшки, дитя мое милое! Ну, какой я муж! Я ведь шалопай совершеннейший! Ну, рассмейтесь!» Настя улыбается. Анна. «А-а-а! Так вы шалопай! Да, я вижу! Ну, а нам не до шутовства!» Мне слушать больно. У нас забота о насущном хлебе, а вы хотите смешить нас. Ей не огонюшки нужны. Ей нужен теплый угол да кусок хлеба. Вот подойдет осень. Этому ребенку и надеть-то нечего, и кушать-то нечего, и жить-то негде. Если дядя и не погонит, так она в нашей сырой конуре умрет через неделю. Мы на вас надеялись. Она, бедная, последние деньжонки истратила, чтобы принять вас поприличнее. Баклушин. Я бы рад всей душой помочь Настасье Сергеевне, но у меня есть одно ужасное обстоятельство, которое связывает мне руки. Ах, если б вы знали! Анна. Разговор короток. Ей помощь нужна настоящая. А вы, как я вижу, ровно ничем ей помочь не можете. Баклушин. Отчего ж ничем? Дружеским участием, советом. Анна. Отчего это богатым никто ничего не советует, а все только бедным? Как будто у бедных уж и ума нет. У нас, бедных, только денег нет, а ум такой же, как и у вас. Что нынче за свет такой? С наставлением набивается всякий, а денег никто не дает. Баклушин. Где мне взять денег? Мне самому не хватает. Разве малость какую-нибудь? Анна. Да хоть и малость, все-таки ей помощь. У ней ведь уж чисто ничего. Настя. Тетенька, я от него не возьму ни за что. Анна. Ты не возьмешь, я возьму. Коли теперь с вами нет, занесите как-нибудь, доброе дело сделаете. Баклушин. Непременно занесу, непременно. Я, знаете ли что, я все-таки подумаю, может быть, ведь... Анна. Подумайте. Душу-то ее пожалейте. А то ведь я... Уж там суди меня, Бог. Я с голоду умереть ей не дам. Я знаю, что такое голод. Баклушин. Прощайте, мой милый ребенок. Я вот что, я к вам сегодня же зайду. Настя. Приходите. Баклушин раскланивается и уходит.